507. Август 30. Радуйтесь, дети. Радуйтесь близости часа. Радуйтесь свершению жизни. Радуйтесь грядущему свету. Радуйтесь возможностям вашим. Радуйтесь бессмертию духа. Радуйтесь препятствиям и терниям пути, разрывающим обувь. Радуйтесь лучам из твердыни. Радуйтесь приоткрытию завесы. Радуйтесь сужденному счастью. Радуйтесь эволюции мира. Радуйтесь явлению дальних миров. Радуйтесь иерархии света. Радуйтесь знамени мира. Радуйтесь беспредельности познавания. Радуйтесь великому заповеданному будущему, когда пастырь будет один и стадо едино. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, ибо великое время идет.